Раскатистый рык, доносившийся с дальнего берега, мог принадлежать только пещерному льву. Лошадь нервно заржала, и Эйла поспешила подняться на ноги. «Все в порядке, Уинни. Лев далеко, слышишь?» Она подбросила в костер дров. «Значит, и накануне это был пещерный лев. Скорее всего, они живут где-то на той стороне реки. Наверняка они тоже выйдут на охоту. Хорошо, что мы покинем их территорию еще днем, правда? К этому времени они успеют насытиться олениной. Ладно, займусь чаем, пока есть такая возможность». Когда молодая женщина упаковала корзины и затянула ремни, с помощью которых те крепились на спине Уинни, восток уже начинал розоветь. Она вложила копья в специальные углубления, сделанные на обеих корзинах, подвязала их ремнями и взобралась на лошадь. Деревянные пики смотрели своими остриями в небо. Она поскакала к стаду молодых оленей и, дав широкий круг, подъехала к нему сзади, после чего опустила лошадку спокойным шагом. Молодая женщина следила за происходящим со спины Уинни. Тем временем стадо приблизилось к реке, и его вожак, замедлив шаг, стал принюхиваться к комьям грязи и разбросанным по земле листьям. Эйла почувствовала, что животным овладело беспокойство. Когда один из оленей, шедших по другой тропке, подошел к берегу реки, Эйла решила, что пришло время действовать. Она сделала глубокий вдох и подалась вперед. Лошадь тут же ответила на это резким увеличением скорости и перешла на галоп. Эйла пронзительно заверещала. Олени, никогда не видевшие и не слышавшие ничего подобного, дружно ринулись вперед. Вне всяких сомнений, они все же почуяли неладное. Большинство животных старалось сойти с тропы, на которой находилась ловушка. Те же, кому это не удавалось, либо перепрыгивали через яму, либо умудрялись обижать ее стороной. И тут ей показалось, что голова и рога одного из оленей, двигавшихся теперь плотной массой, резко ушли вниз. Прочие же животные шарахнулись в стороны. Эйла соскочила с лошади, выдернула копья и, сломя голову, понеслась к яме. Она увидела завязшего в топкой грязи оленя, отчаянно пытавшегося выбраться из западни. На сей раз ее копье попало точно в цель. Оно угодило в шею животного, пронзив его артерию. Великолепный самец свалился как подкошенный. Мучением его тут же пришел конец. Дело было сделано. Так быстро и так легко. Эйла никак не могла унять охватившего ее возбуждения. Сколько времени, силы, нервной энергии потратила она на эту охоту, завершившуюся, не успев толком начаться. Ей хотелось поделиться своей радостью. «Уинни, мы это сделали! Слышишь? Сделали!» Крик и бурная жестикуляция страшно перепугали Уинни. Эйла, вскочив на спину кобыли, пустила ее во весь опор. Ее косы развивались на ветру, глаза горели, на лице появилась маниакальная улыбка. Неистовая, дикая женщина, сидящая верхом на несущейся вскачь дикой лошади с безумными глазами и прижатыми ушами. Они поехали по кругу. На обратном пути Эйла остановила Уинни, спешилась и понеслась к западне. Вконец запыхавшись, она подбежала к грязной яме, на дне которой лежал убитый олень. Немного переведя дух, она выдернула свое копье из оленьей шеи и засвистела, подзывая к себе лошадь. Несколько успокоив нервничавшую лошадку и укрепив на ее груди широкую кожаную полоску с длинными ремнями-тягами, она повела упирающееся животное к яме. Когда Уинни наконец оказалась возле края ямы, Эйла спрыгнула вниз и привязала кожаные тяги к оленьим рогам. «Тяни, Уинни, тяни, моя хорошая!» — принялась подбадривать она лошадку. «Помнишь, как ты таскала бревно?